163. 28 октября 1916 года. Утро. Сегодня у меня большая почта, письма от незнакомых и знакомых по поводу огня. Дело, судя по всему, идет хорошо. Ван Дерем, пожалуй, прав отчасти, говоря о растянутости первых глав, но надо глядеть на вещи шире, понять, что в этой книге, стремящейся к обобщению, нельзя опускать фактические подробности, уже известные и даже приевшиеся, опускать лишь от того, что другие уже ознакомились с ними, читателя. Если бы я хотел только показать что-нибудь новенькое, прибавить неизданное к массе опубликованного другими, ну, разумеется, в книге не было бы длиннот. Но она вышла бы с провалами, с пробелами. Меж тем, рано или поздно придет время, когда читатель не сможет их заполнить, так как сейчас, когда он насыщен и перенасыщен такими сведениями. Ради того, чтобы позже книга стала самодавлеющим целым, нужно временно перегрузить ее частностями, которые со временем перестанут казаться устаревшими. Однако там, где это будет возможно, я облегчу ее. С завтрашнего дня я всерьез примусь за исправление, начну затыкать все дырки, сделанные цензурой, и выбрасывать скверную жвачку замены «Эвер». Придется действовать в быстром темпе, не только из-за гонкуровской премии, но и вообще ради успеха книги. Рассчитываю на своего верного секретаря. Только что получил от издательства «Дан» книгу-образец. Это просто превосходно, в переплете, золотой обрез, очень красивые шрифты, вообще сделано с большим вкусом. Томик восхитительный и подтверждает мое мнение, что это очень солидное издательство».